Глава 4. Почему большинство людей не становятся состоятельными? Есть большая разница, играете ли вы, чтобы не проиграть, или для того, чтобы выиграть. Даниэль Пенье. Растущий капитал. В Германии в возрасте 25 лет тысячи людей начинают свой профессиональный путь. Вы один из них. Как вы думаете, каковы шансы, что к 65 годам вы будете миллионером? Согласно статистике, ваши шансы составляют 0,2%. Рассмотрим ежегодный заработок брутто трудоспособного населения Германии. 87,3% населения зарабатывает меньше 50 тысяч марок. 10,4% населения зарабатывает от 50 до 100 тысяч марок. 1,5% населения зарабатывает от 100 до 200 тысяч марок. 0,5% населения зарабатывает от 200 до 500 тысяч марок. 0,1% населения зарабатывает от 500 тысяч до миллиона. 0,05% населения зарабатывает более миллиона марок. Легко научиться основным принципам достижения благосостояния, которые описаны в этой книге. Но почему тогда так мало состоятельных людей? Да потому что еще легче оставаться бедным. Ежедневно делать записи в журнале успеха легко, но еще легче не делать этого. Легко экономить каждый месяц 10% от дохода. Но еще легче израсходовать все деньги. Легко зарабатывать большие деньги, но еще легче зарабатывать мало. Какую из двух возможностей мы выберем, определяют наши убеждения. Представьте, что вы в отпуске. Некоторым нравится, вытянувшись в гамаке, нежиться под солнцем. Другие предпочитают двигаться и часами играют в пляжный волейбол. И те, и другие считают, что именно их способ отдыхать наилучший. Каждому именно его способ доставляет наибольшее удовольствие. Некоторые вещи свойственны всем людям, у которых нет денег. Есть несколько принципов, которых они придерживаются и которые мешают им создать себе состояние. Люди без денег не могут ясно определить, что такое богатство. Что такое для вас богатство? Появляется ли перед вашим внутренним взором конкретное число? Жизнь как фирма, торгующая по почте. Мы получаем именно то, что заказали. Определение «когда-нибудь много денег» не является достаточно точным. Вы же ведь не отправите заказ, вышлите мне что-нибудь симпатичное. Вам необходимо точно представлять количество денег, которое для вас означает благосостояние. Итак, решите для себя, какой капитал вам нужен и к какому сроку. В таком-то году у меня будет столько-то денег. До тех пор, пока вы не определили это число, жизнь не сможет отправить вам богатство. Совет. Позднее вы сможете повысить эту цифру, но, пожалуйста, запишите ее сейчас. Чтобы ясно представить, что такое для вас богатство, необходимы три вещи. Вы должны знать точное число, записать это число и превратить его в изображение. Подумайте, скажем, о кровати. Увидели ли вы теперь перед глазами слово «кровать» или образ кровати? Свежезастеленной или смятой, пустой или кем-то занятой? Наше подсознание не воспринимает числа и слова. Оно реагирует на образы. Чтобы действительно создать состояние, мы должны сделать подсознание своим союзником. Это позволит нам автоматически делать то, что необходимо. Дали вы подсознанию те образы, в которых оно нуждается? Возможно, вы уже вырезали однажды картинку с часами, автомобилем или домом и всегда носите ее с собой. Всякий раз, когда вы представляете ее себе, образ все больше закрепляется в вашем сознании. В моей жизни это всегда срабатывало. Я уверен, мы просто не можем позволить себе не делать этого. Наш мозг нуждается в таких географических картах, по которым он может ориентироваться. Если мы отдаемся лишь потоку обычных повседневных визуальных раздражителей, то не должны потом удивляться, что ничего не добиваемся. Я познакомился с преуспевающим молодым человеком, который в течение 6 лет прошел путь от простого слесаря-инструментальщика до уровня одного из руководителей фирмы. Он рассказывал мне: «Я достал групповую фотографию людей, которые ежегодно зарабатывают в моей фирме более миллиона. Я обязательно хотел принадлежать к их кругу. Я вырезал из фотографии одну из голов и вклеил вместо нее свое изображение. Каждый день несколько раз я смотрел на эту фотографию, а потом ненадолго закрывал глаза. Я представлял, как это будет – находиться среди этих преуспевающих людей. О чем они будут со мной разговаривать, где я буду путешествовать, что я буду есть и пить, как я себя буду чувствовать. Приблизительно через год я понял, что должен этого добиться. Я просто требовал этого от себя. Это придало мне больше энергии, чем можно вообразить. Передо мной была цель, и никакие сомнения, никакие опасения мне были не страшны. Эта фотография с моим изображением стала для меня реальностью задолго до того, как я достиг цели. Он достиг своей цели в течение 6 лет, а тот человек, чью голову он вырезал из фотографии, уволился. Я хотел бы подчеркнуть, сегодня я обладаю именно тем, что представлял себе 10 лет назад. Тогда это казалось мне чудом. Сегодня у меня есть не меньше того, что тогда пожелал. И так я знаю, что это действует. Но у меня и не больше того. Ключевые советы. Определите точно, чего вы желаете, и заведите альбом мечты. Вы берете фотоальбом и вклеиваете в него изображение всего того, что должно стать в будущем составной частью вашей жизни. Думайте о том, что вы хотите делать, чем владеть и кем вы хотите быть. Используйте изображения, которые в наибольшей степени затрагивают ваши эмоции. Рассматривайте свой альбом мечты так часто, как только это возможно. Закройте затем на минуту глаза и сосредоточьтесь на том, что вы увидите, услышите, потрогаете, понюхаете и почувствуете на вкус, если все это станет действительностью. Люди, у которых нет денег, не делают богатство целью. Когда мы хорошо чувствуем себя, мы склонны ставить перед собой более крупные цели. Если же мы расстроены, то охотно заменяем их меньшими. Наше подсознание требует, однако, достаточно частых повторений в течение длительного времени. Поэтому старайтесь как можно реже менять свои дальние цели. Чем больше цель, тем меньше вы должны корректировать ее. Вероятно, вы уже задавали себе вопрос, не лучше ли добиваться маленькой, но реальной цели, чем строить воздушные замки. На мой взгляд, большие цели гораздо более реалистичны, чем малые. И я скажу вам почему. Представьте себе какую-нибудь малую цель. Как только между вами и целью появляется проблема, эта проблема заслоняет от вас цель. Все, что вы теперь видите, это проблема. Увидеть цель вы вообще больше не можете. Но когда у вас нет перед глазами ясной цели, появляются страхи и сомнения. Знаете, что многие делают в этой ситуации? Они ищут новую цель. Конечно, между ними и новой целью тоже когда-нибудь появится проблема. Чтобы уклониться также и от этой проблемы, они снова станут искать новую цель. Представьте себе теперь, в отличие от малой цели, очень большую цель. В этом случае проблема не может полностью заслонить от вас цель. Поэтому вы по-прежнему знаете, что и почему так делаете. Следующая причина, почему нам помогают большие цели. Они усиливают наше восприятие их возможностей. Люди склонны быть внимательными лишь настолько, насколько они в состоянии извлечь из этого выгоду. Большие цели позволяют нам расширять кругозор, открывать дополнительные возможности, знакомиться с новыми людьми. У людей, создавших большое состояние, всегда были значительные цели. Каждая проблема всегда находится в определенном соотношении с целью. Таким образом, окажется, что проблемы относительно невелики, даже если они казались непреодолимыми. Возьмите, например, Теда Тернера, учредителя CNN. Еще в молодости он усвоил принцип своего отца – ставь перед собой цели, для достижения которых не хватит жизни. И он решил создать самую крупную телестудию в мире. Вы, конечно, представляете, что на его пути возникали проблемы. Тед Тернер говорит – неважно, какие проблемы появлялись. По сравнению с моей целью, они были относительно малы. Таким образом, я никогда не терялся в проблемах, но всегда направлял взгляд на цель. Люди, у которых нет денег, не делают богатство необходимостью. Представьте себе, вы идете через лес и подходите к оврагу 5 метров глубиной. На дне вы видите бумажник, из которого выглядывают 10-марковые купюры. Вы осторожно начинаете спускаться вниз, но внезапно подскальзываетесь. В последний момент вам удается ухватиться за корень и удержаться. Наверное, вы решите, что риск сломать себе шею слишком велик, и продолжите свой путь. Но как изменится ситуация, если вы вместо бумажника увидите лежащую на дне оврага маленькую девочку? Представьте, что она сильно разбилась и отчаянно рыдает. Это сразу меняет дело. Вы больше не спрашиваете себя, должен ли я спускаться вниз или нет. Для вас теперь совершенно бесспорно, что вы не можете так просто оставить раненую девочку. Новый вопрос заключается уже только в том, как вы можете спасти ребенка. Помочь девочке становится для вас абсолютной необходимостью. Мы снова и снова видим, как преуспевающие люди сознательно ставят себя перед лицом необходимости. Они публично берут на себя обязательства, они приходят к подножью горы и заявляют всем вокруг: «Я поднимусь на эту гору». Либо вы увидите меня кивающим с вершины, либо я буду мертвым лежать внизу. Люди, достигшие богатства, не являются образцом железной дисциплины. они лишь делают то, что должны делать. Они не могли бы вынести жизни в бедности или даже на среднем уровне. Они умеют каждую свою цель сделать абсолютной необходимостью. Заведите альбом мечты и рассматривайте его почаще. Закройте глаза и представьте себе, как будет выглядеть такая жизнь. Делайте это снова и снова в течение 3 месяцев. В конце концов, вы увидите, что ваше подсознание восприняло нечто важное. То, что вы не можете быть счастливы, не достигнув поставленных целей. Что вам будет очень больно, если ничего не изменится. Что вы просто обязаны добиться своего. И тогда вы можете взять на себя публичное обязательство стать состоятельным. Устройте так, чтобы теперь все ждали этого от вас. Заявите о своем намерении так решительно, что в случае неудачи все окружающие всю жизнь будут над вами насмехаться. Тогда для вас не будет пути назад. Вам это может показаться жестоким. Возможно также, что вы не уверены, нуждаетесь ли вы действительно в благосостоянии. В следующей главе вы выясните это для себя. Раз и навсегда. Люди, у которых нет денег, не выдерживают. Когда Уинстон Черчилль был уже очень стар, университет, находившийся поблизости от его родного города, пригласил его выступить с речью. Это было событие для Англии. Издалека прибывали люди, чтобы увидеть самого великого и самого известного из живших тогда англичан. Говорили, что он собирается выступить со своей самой значительной речью. Сконцентрированную мудрость всей своей долгой жизни хотел он облечь в слова. Тысячи людей до отказа заполнили самый большой лекционный зал университета и напряженно ждали великого человека и его речи. Черчилль встал, подошел к микрофону и сказал: «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». После этого он снова сел. Конец речи. И больше он не сказал ни слова. Постепенно присутствующие начали понимать. Черчилль не захотел говорить больше, так как ничего, хотя бы приблизительно столь же важного, он больше сказать не мог. «Не сдаваться» было девизом его жизни. Если речь его оказалась такой лаконичной, почему он не довольствовался тогда словами «никогда не сдавайтесь»? Почему он 4 раза повторил «никогда»? Черчилль слишком хорошо знал человеческую натуру. Люди склонны указывать сами себе границы. Легко найти причину, из-за которой нужно сдаться. Если мы укажем себе границу, тогда мы рано или поздно достигнем ее. Если вы ставите себе цель, то ничто не должно удержать вас. Ничто, абсолютно ничто. Так как если вас что-то может остановить, то рано или поздно вас это что-то и остановит. Тогда было бы лучше поберечь энергию и вовсе ничего не начинать. Когда немецкие самолеты начали бомбить Лондон, приближенные Черчилля требовали, чтобы он сдался. Они говорили: «Разве вы не видите, что с каждой новой бомбой умирает множество англичан? Капитулируйте! Немцы ведь все равно победят! Сопротивление приводит только к излишнему кровопролитию, за которое вы ответственны. Смотрите, ваш народ жестоко страдает из-за вашего упрямства. Будьте благоразумны!» Черчилль в эту ночь погрозил кулаками в сторону немецких бомбардировщиков и прокричал: «Вы не победите меня! Я не сдаюсь никогда! Никогда! Никогда! Никогда!» Такая ситуация могла бы представлять собой предел возможностей для большинства людей. Все друзья и советчики отворачиваются от вас. Люди, которые помогали вам и придавали вам силы, открещиваются от вас, хотят внушить вам чувство вины и объявить вас сумасшедшим. Границей Мартина Лютера была не церковь, которая его преследовала за убеждения. Скорее, это были друзья и единомышленники, которые хотели внушить ему сомнения. «А что, если ты не прав? Сколько тысяч людских душ окажется тогда на твоей совести? Ты не можешь быть столь уверен в своей правоте, чтобы идти на такой риск. Ты должен будешь отвечать за вечные муки, на которые обрек этих людей. Прежде чем вы вплотную приступите к осуществлению вашей цели, вы должны твердо решить, хотите ли вы ее добиться на самом деле. Иногда вы достигаете вашей цели только для того, чтобы разочарованно установить, что она вас не удовлетворяет. Как много людей мечтали о доме с большим садом и обнаруживали, поселившись наконец в таком доме, что для них слишком утомительно ухаживать за ним. Постоянно стричь газоны, убирать, обновлять и ремонтировать. Они, возможно, стали бы гораздо счастливее, будь у них просто хорошая собственная квартира. Хотите узнать, сделает ли вас достижение цели действительно счастливым и довольным? Иначе вы, возможно, преодолеваете трудности только для того, чтобы в конце концов установить, что вы желали, собственно, совершенно другого. Но если вы абсолютно уверены в себе, то сознание этого придаст вам новые силы и возможности. Это легко проверить. Запишите, пожалуйста, значительную цель: дом, автомобиль, работу, какую-то деятельность, собственную фирму, партнера, путешествие. Опишите ее так хорошо, как возможно. Не отбрасывайте ни единой детали. Теперь закройте глаза и представьте, каково это было бы, если бы у вас были дом, автомобиль, работа, фирма. Представьте свой распорядок дня. Как вы себя чувствуете, чем занимаетесь, что вам придется делать, какие трудности могут появиться. Если вы выдерживаете это упражнение в течение 10 минут и продолжаете себя при этом хорошо чувствовать, то можете считать с достаточной уверенностью, что будете довольны, достигнув вашей цели. Только тогда это окупается, если никогда не сдаваться. Люди без денег не берут на себя ответственность. Если мы затрачиваем нашу энергию на вопрос «почему», то находим для себя множество извинений. Мы находим их в прошлом, хотя не можем ничего изменить задним числом. Люди, которые ставят вопрос «как», напротив, сосредоточиваются на решении проблемы. Они ищут пути, которыми могут следовать сейчас или в будущем. Мы всегда ответственны, если что-то не получается. Ответственность за нашу жизнь мы никогда и ни на кого не можем переложить. Ни на врачей, ни на адвокатов, ни на налоговых консультантов. Такие специалисты могут нам очень помочь как менеджеры в определенных делах. И тем не менее, отвечаем за все мы сами. Мы должны не только привлекать специалистов, но и контролировать их. Никогда не признавайте некую вышестоящую инстанцию, у дверей которой ваша ответственность заканчивается. Здоровы ли вы, выиграли ли вы судебный процесс, в порядке ли ваши дела с налоговой инспекцией, все это ваша зона ответственности. Да, специалисты вам помогают, но босс – вы. Как ни странно, многие люди готовы принять на себя ответственность за неудачу, не сваливая при этом вину на какие-либо обстоятельства, но не принимают никакой ответственности за свои успехи. Пожалуйста, ответьте на два простых вопроса. Допустим, вы приложите все возможные усилия. Какую максимальную сумму могли бы вы заработать в ближайшие 12 месяцев? Запишите, сколько именно денег. Как рассчитали вы эту сумму? Запишите. Как нравится вам такой метод подсчета? Вы берете заработок за самый хороший месяц, который когда-либо был в вашей жизни, и умножаете его на 12. Затем вы увеличиваете этот заработок дополнительно еще на 10% за каждый месяц. Не возникает ли у вас неприятное ощущение, что все это нереально? Значит, пришло время принять на себя полную ответственность за ваши успехи. Дело было не в каких-либо благоприятных обстоятельствах или особенно удачных месяцах. Это не зависело ни от счастливой случайности, ни от других людей, ни от расположения звезд. Вы сами добились этого успеха. Вы сами были за него ответственны. И вы сможете повторить этот успех в любое время, потому что можете создать для этого необходимые предпосылки. Вы сделали это однажды и сможете повторить еще раз. Если вы внушаете себе, что это уже не повторится, то саботируете возможность укрепить свое ощущение собственной ценности. Поэтому очень важно как можно быстрее повторить те лучшие результаты, которые вы смогли добиться. Этим вы докажете себе, что были настоящим творцом своего успеха. Вы, а не какие-то благоприятные обстоятельства. Вы докажете себе, что вы лучший. Итак, примите на себя ответственность за ваши достижения. Люди без денег не готовы жить на 110%. Кто ищет для себя оправданий, тот их находит. Приведу здесь самые опасные отговорки. Опасны они потому, что зачастую прикидываются жизненным принципом. В действительности, однако, они являются ложью. И в будущем мне хватит того, что у меня есть. Если бы я приложил все возможные усилия, я стал бы лучше всех. За обоими этими оправданиями зачастую стоят самообман, страх и недостаточная вера в собственные силы. Удовлетворение является высшей целью. Мы делаем все, чтобы быть счастливыми и довольными. Но что делает нас счастливыми? Ответ таков. Быть счастливым значит жить в согласии с человеческой природой. А в человеческой природе глубоко заложена потребность расти и добиваться успеха. Именно в росте и развитии личности заключено в конечном счете удовлетворение. Приходит ли вам на ум что-нибудь, чем вы можете по-настоящему гордиться? Выдающиеся достижения – что-то, о чем вы вспоминаете с большим удовлетворением. Но разве не потому вы добились этого, что были бы не вполне довольны, если бы ничего не изменили? Благодарность за то, что у нас есть сегодня, необходима. Однако нельзя и завтра довольствоваться тем же самым. Это противоречит человеческой потребности в росте. Дерево растет до тех пор, пока оно живет. Человек, который прекратил расти, начинает умирать. Наибольшее удовлетворение мы получаем тогда, когда выкладываемся полностью. Как много очень талантливых людей всю жизнь спекулируют самоизвинениями, типа «я мог бы быть по-настоящему хорош, если бы действительно постарался». Почему же они оправдываются? Подумайте, пожалуйста, а что было бы, если бы эти люди сделали все, что смогли, и тем не менее не достигли бы никакого успеха? Именно этого они и боятся. Кто отдает все силы без всяких поблажек себе, тот лишает себя последней отговорки и должен добиться успеха. Он не может больше прятаться за искусственно созданный образ. Только если вы отдаете 110% своих сил, вы можете взять на себя всю полноту ответственности за свою жизнь. Вам уже больше не нужны никакие отговорки. Вы должны добиться успеха, и вы добьетесь успеха. Отдавать 110% сил значит расти. Предположим, вы хотите натренировать ваши мышцы и для этого поднимаете штангу 10 раз. Какое из 10 усилий наиболее важно? Когда ваши мышцы укрепились больше всего? Болгары, которые выигрывают наибольшее количество медалей по тяжелой атлетике, говорят: 11-е. Многие люди ориентированы на 100% отдачу и достигают из-за этого только 80%. Если вы ориентируетесь на 110, то сравнительно легко добьетесь 100%, так как быстро поймете, что 100% – довольно относительная вещь. Людям без денег не хватает хорошего наставника. Краеугольным камнем для создания богатства является наставник. Человек, который преуспевает значительно больше вас, который возьмет вас под свою опеку и окажет вам содействие. Разговаривая с очень богатыми людьми, я узнавал, что у них всегда были такие наставники. И по меньшей мере у некоторых из них было по несколько очень близких образцов для подражания, с которыми сложились доверительные отношения. Все богатые люди, которых я знаю, обладают ярко выраженной уверенностью в себе. Их ощущение собственной значимости столь сильно, что им всегда тяжело признавать свои ошибки. Они так себя запрограммировали, что в сомнительных ситуациях пытаются, по крайней мере, перед самими собой сохранить чувство собственного достоинства. Им не составляет труда чувствовать ответственность за успех. Напротив, они склонны извращать в мыслях существо дела, чтобы выглядеть еще лучше в своих собственных глазах. Но с одним человеком они охотно делятся лаврами, со своим наставником. Они соглашаются, что на 80%, а то и больше, именно ему обязаны своим успехом. Об этом говорят даже такие люди, как Росс Перо и Ричард Брэнсон. Возьмите, например, знаменитых спортсменов. Почему у них у всех есть тренер? Почему, даже пробившись в мировую элиту, они продолжают работать с тренером? Причина в том, что только тренер в силу своего опыта может найти оптимальные пути развития вашего таланта. Вы должны учиться на чужих ошибках и использовать связи наставника. Представьте, что вы как раз получили после 4-летнего теоретического обучения диплом старшего лесничего и только что прибыли в Канаду. Вы еще не знаете ни особенностей канадского леса, ни привычек тамошних животных, ни особенностей растений. Предположим, вам предлагают великолепный горный округ площадью в 5000 гектаров, но вы не знаете толком, с чего начать. А теперь представьте, что вы узнали, что в этом округе 67 лет прожил старый седобородый лесник, который знает в лесу каждую тропку, каждого зверя и каждую травинку. Он знает, где зыбучие пески и где есть опасность лавины. Он знает все про вредителей леса и про змеиные гнезда. Теперь вы понимаете, как было бы полезно, если бы старый лесник с полгода поучил вас. 67 лет опыта вы могли бы приобрести всего за 6 месяцев. Кроме того, хороший наставник будет оказывать на вас сильное давление в течение продолжительного времени, и это заставит вас выложиться на все 110%. Мы делаем все, чтобы избежать боли и испытывать радость. Однако более сильным из этих двух стремлений является первое. Представьте, что вы находитесь в комнате и делаете что-то самое прекрасное, что только можете себе вообразить. Внезапно начинается пожар. Естественное ваше желание предотвратить боль и выбраться из горящего помещения наружу гораздо сильнее, чем желание продолжать заниматься делом, только что приносившим вам удовольствие. Хороший наставник понимает баланс боли и радости и может оптимально направлять своего ученика. Он знает, что хотя боль и является более сильной мотивацией поведения, однако слишком сильная боль может парализовать волю. Кроме того, наставник, вероятно, более объективно оценит ваши достижения, чем это сделаете вы сами. Если вы отклоняетесь от вашего плана, то разочаруете не только себя, но и его. Да, вы подчиняете себя сильному влиянию. Оно и должно быть сильным. Ориентированные на успех люди не уклоняются от контроля, но приветствуют его. Наставник ждет от вас большего, чем вы сами ожидаете от себя. И его ожидания являются как бы компасом на вашем пути. Они участвуют в выборе пути, по которому вы пойдете в жизни. Для того, чтобы оправдать надежды вашего наставника, вы должны превзойти себя. Ключевые советы. Ищите себе наставника. У вашего финансового наставника должно быть как минимум в 10 раз больше денег, чем у вас. Он в состоянии помочь вам избежать ошибок. Он посодействует раскрытию вашего таланта и убережет вас от напрасной потери времени. Он может значительно повысить вашу мотивацию, особенно если не боится причинить вам немного боли. Он наблюдает за вашим прогрессом и контролирует ваши достижения. Он направляет ваши усилия на более высокие цели, добиваться которых вы сами не решились бы. Хотите быть уверенным, что импульсы, которые дает вам эта книга, вы осуществите в деле? Принцип наставничества является хорошим средством, чтобы гарантировать это. Ничто так неэффективно, ничто не приближает успех столь быстро и не увеличивает ваши шансы столь существенно, как это делает хороший наставник. Естественно, сразу возникают следующие вопросы. Что такое хороший наставник? Где его найти? Как вы можете побудить его к тому, чтобы он помогал вам? Какие правила должны при этом соблюдаться? Поскольку эти вопросы очень важны, я посвятил им главу 13. Люди без денег сосредотачиваются на своих слабостях. Пожалуйста, запишите в два столбца, что, собственно говоря, поможет вам стать состоятельным и что этому помешает. Что является вашими сильными сторонами, а что слабыми? Заметили, в каком столбце вы начали делать записи? Человек, который концентрируется сначала на своих слабостях, не сможет приобрести состояние. Это совсем не значит, что вы должны просто проигнорировать свои слабости. Речь здесь идет прежде всего о последовательности, в которой вам приходят на ум ваши сильные и слабые стороны, и о том, что сделает вас богатым. Вероятно, вы тоже уже слышали, что человек может преуспеть только тогда, когда искоренит свои слабости. Теперь это уже не является господствующим мнением. Мы знаем, что устранение слабости еще не ведет к богатству. Тот, кто борется со своими слабостями, тратит много энергии, и все это лишь для того, чтобы в конце концов стать посредственностью. Ваши сильные стороны сделают вас богатым. Богатым вас сделают ваши сильные стороны. Возьмите, например, теннис. Штеффи Граф великолепно владеет ударом справа и, когда только может, пользуется этим. Вместо того, чтобы концентрироваться на совершенствовании своего относительно слабого удара слева, она пытается всегда так подойти к мячу, чтобы бить справа. Ее противницы в ответ старались играть только налево. Тогда Штеффи перестроила свои тренировки так, чтобы улучшить удар слева. В результате она потеряла свой стиль и вкус к игре. Она концентрировалась больше на том, чтобы не проиграть, а не на том, чтобы выиграть. Большая разница, играем ли мы для того, чтобы не проиграть, или для того, чтобы выиграть. Как много людей лишают себя радости жизни и шансов разбогатеть, потому что отчаянно пытаются преодолеть свои слабости. Зачастую это безнадежная борьба, которая может испортить всякое удовольствие. Вы не можете игнорировать свои слабости, но вы и не должны с ними бороться, так как это не сделает вас богатым. Найдите поэтому способ обойти свои недостатки. Если вы до сегодняшнего дня не стали хорошим бухгалтером, то это, наверное, уже никогда не будет вашей сильной стороной. Примите этот факт как данность и найдите решение. Наймите на работу бухгалтера. Но ваши сильные стороны вы не можете доверить случаю. Для развития ваших талантов вы нуждаетесь в наставнике. В ком-то, кто систематически поддерживает и консультирует вас до тех пор, пока ваши сильные качества не примут выдающихся размеров. Все выдающееся приносит деньги. Итак, найдите способ обойти ваши слабости и найдите наставника для развития ваших сильных сторон. Какова цена богатства? О цене, которую вы должны заплатить за благосостояние, можно услышать ужасные истории. От разрушенного здоровья до жестокого пренебрежения семьей и превращения в некоего одержимого деньгами монстра. Не существует ничего, за что бы не обвиняли стремление к богатству. Здоровы ли вы и счастливая ли у вас семейная жизнь, в первую очередь зависит от того, что вы думаете о здоровье и о семье. Если деньги вообще имеют к этому прямое отношение, то отсутствие денег принесет здоровью гораздо больший вред. Хронический денежный голод с большей вероятностью, чем достаток, будет отбрасывать грустную тень на ваше семейство. Нехватка денег с большей вероятностью толкнет на преступление, чем их избыток. Относительно легко стать состоятельным. И в этой книге вы найдете ясные и понятные разъяснения по каждому шагу на этом пути. Естественно, вы должны за это заплатить вашим временем. Вы не должны отдаляться от своей семьи, однако вам потребуется некоторое время, несколько часов для того, чтобы изучить эту книгу, и несколько дней, чтобы основательно упорядочить ваши финансы. Также и в дальнейшем вы будете нуждаться в нескольких часах в месяц, однако это поистине ничто по сравнению с тем, сколько времени вы выиграете в будущем. Год Шаббада. Представьте себе, что из следующих 5 лет вы могли бы высвободить целый год. Вы могли бы весь этот год делать то, что вам нравится, и при этом оплачивать все счета. Вы бы путешествовали и делали то, что доставляет вам наибольшее удовольствие, то, для чего сейчас вам не хватает времени. Эта идея восходит ко временам Ветхого Завета. Самитские народы 9 лет трудились, а 10-й год отдыхали. Это был год, когда люди давали себе время на раздумья. Они могли в спокойной обстановке оценивать свою жизнь и составлять план на следующее десятилетие. Они могли путешествовать или просто ничего не делать. После того, как я напряженно работал 9 лет, деньги в моей жизни перестали быть помехой и, наоборот, стали поддержкой, как это, собственно, и должно быть. Я мог жить на проценты от моих сэкономленных денег. И так я взял год отдыха. Первые недели я почти ничего не делал. Потом много путешествовал и посещал семинары. Я научился искусству медитации и стал спокойнее. Я читал книги, которые обогатили мою жизнь, и при этом они никак не были связаны с моей предыдущей работой. Я снова учился, прислушивался к своему внутреннему голосу, я начал строить планы на будущее и вдруг заметил, что в основном нахожу не ответы, а вопросы. Все время возникали новые вопросы. Наконец я свел их к двум основным. Я хотел знать, кто я есть и в чем смысл моей жизни в этом мире. Чтобы приблизиться к ответам, я начал писать. Я уехал на остров в Карибском море и уселся под пальмой со своими записями и твердым намерением сформулировать ответы на оба вопроса в одном предложении. Я думаю, вы поймете, как ценно для меня было то время. После 11 дней и многих-многих исписанных страниц я увидел ясный ответ. Я понял свою задачу. Сила, энергия и страсть, проистекающие из осознания смысла собственной жизни, всемогущи. Так я открыл главную страсть моей жизни. Возможно, у вас тоже есть несколько очень важных для вас вопросов. Вопросов, для решения которых нужно время и спокойствие. Что бы вы делали, если бы могли взять год Шаббада? Год, который принадлежит только вам. Год, когда деньги не имеют никакого значения. Естественно, финансовая независимость не обязательна, чтобы открыть для себя смысл жизни. Но вы согласитесь со мной, что это очень помогает. Слишком многие думают, что из-за ежедневных забот невозможно найти время, чтобы разобраться в себе и решить важнейшие вопросы жизни. И поэтому я знаю, что цена гораздо выше, если вы не создаете себе благосостояние. Снижается ваша уверенность в себе. Для хорошего здоровья определенная финансовая безопасность также очень важна. Вы инвестируете время, чтобы разумным способом с помощью этой книги приобрести благосостояние. Такие инвестиции окупают себя многократно. Вы выиграете от этого массу времени, например, год Шаббада. Я утверждаю, что обладать деньгами хорошо. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Обладать деньгами в большей мере соответствует человеческой природе. Это же естественно – расти. Естественен и рост денег. Мы подняли сейчас несколько вопросов, которые при определенных обстоятельствах вызывают у вас отрицательные эмоции. Возможно, они вступают в коллизию с вашими внутренними убеждениями и догматами веры. Поэтому давайте выясним, что вы действительно думаете о деньгах. Ключевые идеи. Крупные цели более реалистичны, чем малые, так как проблемы не могут полностью заслонить от вас саму цель. Преуспевающие люди всегда умеют привести себя в ситуацию «я должен». Они бы никогда не были счастливы, не достигнув своей цели. Если вы проводите перед собой границы, то вы достигаете этих границ. Примите на себя ответственность не только за неудачи, но и за успехи. Если вы внушите себе, что не сможете повторить ваши лучшие достижения, то вы саботируете шанс обрести ощущение собственной значимости. Кто отдает 110% своих сил, тот лишает себя последних оправданий и вынужден добиться успеха. Вы нуждаетесь в хорошем наставнике, опыт которого отшлифует ваш талант. Человек, который концентрируется сначала на своих слабых сторонах, никогда не добьется богатства. Есть большая разница, играем ли мы для того, чтобы не проиграть, или для того, чтобы выиграть. Множество людей лишают себя радости жизни и шансов разбогатеть лишь потому, что отчаянно пытаются преодолеть свои слабости. Цена, которую вы должны заплатить за богатство – время. Но это ничто в сравнении с тем, сколько времени даст вам благосостояние. Богатство даст вам возможность спокойно, без заботы о деньгах, поразмышлять о смысле жизни.